Я позову полицию. Когда прощальный банкет в честь 50-летия выпуска высшей медицинской школы, где я когда-то учился, подходил к концу, Боб Бергер, с которым мы дружили еще со студенческих лет, подал знак, показывая, что хочет поговорить. Хотя мы и обучались разным специальностям, он выбрал кардиохирургию, а я врачевание разбитых сердец словами. Между нами установилась тесная связь, которую, это было ясно сразу, предстояло пронести через всю жизнь. Когда Боб взял меня под руку, чтобы отвести в сторону, стало понятно, что речь идет о чем-то очень важном. Боб не любил лишних прикосновений. Мы, мозгоправы, подмечаем такие вещи. Он наклонился и проскрежетал прямо в ухо. «Происходит кое-что серьезное. Прошлое прорывается. Обе мои жизни, дневная и ночная, вздумали объединиться. Надо поговорить». Стало понятно, о чем он. С самого детства, пришедшегося на время Холокоста в Венгрии, Боб жил двойной жизнью. Днем это был дружелюбный, увлеченный и неутомимый хирург-кардиолог, а ночью он снова переживал фрагменты чудовищных воспоминаний, маршировавших сквозь его сны. О его дневной жизни я знал все, а ночной, за 50 лет дружбы, он не поведал ничего. И ни разу от него не поступало открытой просьбы о помощи. Боб был самодостаточен, замкнут, таинственен, загадочен. Боб, который шептал мне на ухо, был совершенно на себя не похож. Я согласно кивнул. «Да, конечно, да». Стало тревожно и любопытно. Начало нашей дружбы в медицинской школе было странным. Фамилия Бергер стояла в начале списка, а Ялом — в конце. И уже одно только это должно было развести нас в разные стороны. Студенты-медики, как правило, выбирают себе приятелей из соседей по алфавиту. Занятия в анатомичке и лабораториях, равно как и клиническая практика, назначаются по списку. И я в основном общался с компанией от Ше до Я. Шеллинг, Вонг, Цукерман. Возможно, дело было в необычном облике Боба. С самого начала его ярко-голубые глаза меня завораживали. Никогда не видел такого трагического отсутствующего взгляда. Взгляда, который манил, играл, но никогда не смотрел в упор. Лицо его, не какая-нибудь ординарная мордашка, наводило на мысль о кубистской живописи. Все из резких углов, с острым носом и таким же острым подбородком. Даже уши и те были заостренными. Исцарапанная бритвой кожа мертвенно-бледной. Не знавший солнца, думал я. И моркови тоже. И физических упражнений. Одежда его была бесформенной и мятой, неописуемого серо-коричневого цвета. Ни разу он не надел ничего яркого. И все же он действовал как магнит. Позже я не раз слышал, как женщины говорили, что он неотразимо непривлекателен. Ну, неотразимо — это сильно сказано, но, возможно, соблазнительно самое то. Да, он очаровывал. В моей провинциальной вашингтонской средней школе в округе Колумбия и в колледже не было никого даже отдаленно похожего на Боба. С чего началось наше общение? О, это отлично запомнилось. Я занимался в библиотеке нашей медицинской школы, а он проводил там вечер за вечером, трудясь над библиографическим исследованием для профессора Робинса, писавшего в то время учебник по патологии. Этой книге было суждено великое будущее. По ней учились и продолжают учиться поколения врачей во всем мире. Однажды Боб вдруг подошел и заявил, что я уже достаточно подготовился к экзамену по нефрологии, который был назначен на следующий день. «Хочешь денег заработать?» — спросил он. «Робин сдал слишком большое задание. Нужна помощь». Раздумывать не приходилось. Я располагал некоторым количеством карманных денег, получаемых от сдачи собственной крови и спермы. Традиционный источник быстрого заработка для студентов-медиков. А в основном целиком и полностью зависел от доходов бакалейного магазинчика, которым владели родители. «А почему я?» — был мой единственный вопрос. «Я за тобой наблюдал. И, возможно, ты не безнадежен. Вскоре мы уже проводили вместе по 3-4 вечера в неделю. сидя бок о бок в медицинской библиотеке Бостонского университета и выполняя работу для доктора Робинса, либо дома, перемывая кости знакомым или занимаясь. Занимался, правда, в основном ваш покорный слуга. Боб, казалось, в занятиях не нуждался. И кроме того, он был всецело поглощен карточным солитером, в который играл час за часом. Утверждал даже, что иногда принимал участие в чемпионате Новой Англии, а порой и в мировом первенстве. Прошло не так много времени, и я узнал, что он был беженцем, пережившим Холокост, и в одиночку, как перемещенное лицо, в возрасте 17 лет добрался до Бостона. Представляю себя 17-летнего, окруженного друзьями, обожаемого семьей, озабоченного вошедшими в моду широкими галстуками, своим неумением танцевать и мероприятиями студенческого клуба. Такой наивный, нежный, мягкотелый. «Как тебе это удалось, Боб? Кто тебе помогал? Ты хоть английский-то знал?» «Не словечко. Там успел окончить приблизительно здешние 8 классов, начал заниматься в бостонской латинской средней школе, год спустя стал первокурсником в Гарварде, а потом уже перешел в бостонскую медицинскую школу». «Но как? Вздумай я подать документы в Гарвард, наверняка бы не приняли. А где ты жил? И с кем? А спонсоры у тебя были? Или родственники?» «Сколько вопросов. Просто сделал все сам. Вот тебе и ответ». На церемонии вручения дипломов, помню, вокруг столпились отец, мать и моя жена с малышом на руках. И вдалеке, в сторонке, я заметил одиноко стоявшего Боба, покачивавшегося с носков на пятки, сжимавшего в руках свой диплом. Он получил степень, стал интерном, потом поступил в общехирургическую ординатуру, затем в торакальную и кардиохирургическую ординатуру. Сразу после окончания обучения, на следующий же день, он получил предложение занять пост главврача кардиохирургического отделения Бостонской университетской клиники. А 5 лет спустя стал профессором хирургии и руководителем кафедры кардиоторакальной хирургии Бостонского университета. Его публикации появлялись одна за другой. Он преподавал и оперировал как одержимый. Боб стал первым в мире хирургом, пересадившим пациенту частично искусственное сердце, так что пациент выжил и жил после этого еще долго. И все это он делал, будучи совершенно одиноким в этом мире. Он потерял всех родных во время Холокоста. Но о прошлом он не желал говорить ничего. Приходилось сгорать от любопытства, ибо не было другого человека, лично пережившего ужас лагерей. Но он отмахивался от любых вопросов, ворча и называя меня воеристом. «Может быть, — подразнивал он, — потом я расскажу тебе кое-что, если будешь хорошо себя вести». Я вел себя хорошо. Но прошли долгие годы, прежде чем он согласился отвечать на вопросы о войне. Когда мы разменяли 6-й десяток, в нем стали заметны перемены. Сначала он стал казаться более открытым и готовым к разговору. А потом, по мере того, как время шло, он едва ли не взахлеб начал рассказывать об ужасах прошлого. Но был ли я готов его слушать? И вообще, был ли я когда-нибудь готов слушать? Только благодаря стажировке в психиатрии, самоанализу и некоторым тонкостям межличностной коммуникации удалось уловить некую важнейшую составляющую наших с Бобом отношений. Дело было не только в том, что Боб молчал о своем прошлом. Еще и ваш покорный слуга не желал о нем знать. Мы вдвоем участвовали в тайном заговоре его долгого молчания. Помню себя подростком, ошеломленного, перепуганного, вывернутого наизнанку послевоенными кинохрониками, запечатлевшими моменты освобождения узников концлагерей. Я хотел смотреть, даже чувствовал, что мне нужно смотреть. Это был мой народ, необходимо было смотреть. Но каждый раз я оказывался потрясен до глубины души и даже по сей день не способен абстрагировать свой разум от вторжения этих жутких образов, колючей проволоки, чадящих печей, горстки выживших скелетоподобных фигурок в полосатых лохмотьях. Мне повезло. Была возможность стать одним из этих скелетов, не эмигрируемые родители до прихода к власти нацистов. И страшнее всего были бульдозеры, сгребавшие огромные груды мертвых тел. Некоторые из этих тел принадлежали членам моей семьи. Сестру отца убили в Польше, как и жену троих детей моего дяди Эйба. Он приехал в США в 1937 году, собирался перевести туда семью, но не успел. Эти картины пробуждали такой ужас и порождали такие фантазии, что их едва можно было вынести. Стоило им пробраться в мой разум ночью, и со сном было покончено. И они не изглаживались, они не тускнели. Задолго до знакомства с Бобом я принял решение не добавлять больше подобных картин в галереи своего сознания и стал избегать таких фильмов и письменных свидетельств о Холокосте. Время от времени пытался взглянуть в лицо истории более зрелым взглядом, но все время безуспешно. Я заставлял себя ходить в кино на такие фильмы, как «Список Шиндлера» и «Выбор Софи», но не мог вынести более 30-40 минут и всякий раз выходил из зала, укрепив желание избегать подобной боли в будущем. Те несколько случаев, о которых рассказывал Боб, были настоящим кошмаром. В память врезалась история, которую он поведал мне 20 лет назад, история о его лучшем друге Миклоше. Когда 14-летний Боб жил в Будапеште под видом христианина, работая на сопротивление, он однажды столкнулся с Миклошем, которого не видел уже многие месяцы. Боб был потрясен видом друга. Тот был изможденным, оборванным, как будто только что сбежал из гетто или выпрыгнул из поезда, направлявшегося в Аушвиц. Предупредив Миклоша, что его наверняка тут же схватят нацисты, Боб уговаривал его пойти с ним, согласиться на временное убежище, сменить одежду и получить фальшивые документы, удостоверяющие, что он христианин. Миклош кивал и говорил, что должен сперва обязательно куда-то сходить, но вернется на это же место спустя 2 часа. Боб снова и снова предостерегал его, говорил, что это опасно, и умолял пойти с ним немедленно. Но Миклош настаивал. Ему надо встретиться с кем-то по делу, не терпящему отлагательства. Однако прямо перед назначенным ими временем взвыли сирены воздушной тревоги, и улицы опустели. Через 1.5 часа, как только прозвучал сигнал отбоя тревоги, Боб поспешил на место встречи, но Миклош так и не появился. После войны он узнал о судьбе Миклоша от своего старого учителя физкультуры, Кароля Карпати, еврея, на которого антиеврейские законы не распространялись, поскольку он завоевал золотую медаль по борьбе на Берлинских Олимпийских играх. Сразу после сигнала отбоя жена Карпати, выходя из бомбоубежища, увидала группу нацистов, которые волокли какого-то юношу в подъезд дома, где она жила. Она узнала Миклоша и стала наблюдать за ними, не подходя ближе. Нацисты стянули с него штаны и, увидев, что он обрезан, несколько раз выстрелили ему в живот. Миклош истекал кровью, но сознание не терял и просил воды. Госпожа Карпати попыталась напоить его, но нацисты отшвырнули ее. Она около часа не уходила, держалась поблизости, пока он не умер от потери крови. Боб закончил свой рассказ очень характерным для него образом, обвиняя себя в том, что не заставил Миклоша сразу же пойти вместе с ним. Эта история преследовала меня годами. Много ночей я лежал без сна, с бешено колотящимся сердцем, и сцена убийства Миклоша снова и снова разворачивалась в воображении. Итак, когда наши однокурсники покинули банкетный зал отеля и стих хор реплик вроде «давайте еще как-нибудь соберемся», не откладывая в долгий ящик, и «ну ладно, до скорого», при том, что все эти 75-летние седоголовые морщинистые мальчики в глубине души понимали, что почти наверняка никогда больше не увидят друг друга, мы отыскали в баре гостиницы тихий уголок, чтобы поговорить. Заказали шприцер с вином, и Боб начал рассказ. На прошлой неделе пришлось отправиться по делам в Каракас. В Каракас? Зачем? Ты что, спятил? Там же политический переворот. В том-то и дело. Никто больше из нашей группы не захотел ехать. Они считали, что для них это слишком опасно. А для тебя, значит, безопасно. Для 75-летнего полукалеки с 3 шунтами в сердце. Ты собираешься меня выслушать? Или опять будешь разыгрывать психотерапевта со своим единственным другом? Он был прав. Мы с Бобом вечно пикировались. У нас сложились уникальные отношения. Ни с кем другим из друзей я так себя не вел. Уверен, наше взаимное подтрунивание свидетельствовало о сильной привязанности. Вероятно, это был единственный доступный нам способ быть ближе друг к другу. Шрамы его детства и многочисленные утраты привели к тому, что он не был способен открыто выказывать свою уязвимость или демонстрировать сердечность. Не находя в жизни ни покоя, ни защищенности, он всегда работал в головокружительном темпе, проводя по меньшей мере по 70-80 часов в неделю в операционной или ухаживая за прооперированными пациентами. Хотя он неплохо зарабатывал, делая по 2-3 операции на сердце в день, деньги для него значили мало. Жил он весьма умеренно и жертвовал большую часть заработка в пользу Израиля или благотворительных фондов, связанных с Холокостом. Я, его друг, постоянно корил его из-за того, что он так перегружал себя работой. Как-то сравнил его с балериной в красных туфельках из сказки Андерсена, которая не могла перестать танцевать. Он тут же ответил, что как раз наоборот, героиня той сказки затанцевала себя до смерти, а он пляшет, чтобы оставаться в живых. Его замечательно плодотворный ум постоянно генерировал свежие концепции, и он прославился тем, что выдавал неиссякаемый поток новых методов хирургического лечения, которые спасали жизни безнадежно больных людей. Оставив активную хирургическую практику, он впал в долгую и глубокую депрессию, но справился с ней замечательным и очень неожиданным образом. Стал изучать историю Холокоста и вступил в яростную общественную дискуссию о том, следует ли современной медицине использовать открытия, сделанные нацистами в ходе медицинских исследований в концентрационных лагерях. В конечном счете, огромная статья Боба в The New England Journal of Medicine положила конец дебатам, доказав, что открытия нацистов были в основном сфабрикованы. Деятельность и действенность быстро покончили с его депрессией. Касавшиеся разнообразных методов лечения, новых хирургических инструментов или процедур, которых хватило бы на дюжину ученых, он рождал безостановочно. Совсем недавно он помог разработать нетрадиционный подход к более безопасному, нехирургическому лечению эмфиземы в продвинутой стадии. Он был одним из основателей компании, разрабатывавшей эту систему, и активно разъезжал по всему свету, читая лекции, знакомя врачей с этой работой. Было ясно, что Боб не сможет перестать танцевать. Но невозможно было и перестать давать ему бесполезные советы, рекомендации притормозить, наслаждаться жизнью, найти время пообщаться с друзьями. Он был столь маниакально занят и озабочен, что однажды лег в больницу на катетеризацию сердца из-за сильнейшей ангины, даже не сказав об этом ни семье, ни знакомым. Приходилось все время увещевать его, больше делиться, научиться жаловаться, просить о помощи. А он неизменно игнорировал все пожелания. Но сейчас, сегодня, в вечер нашей 15-й встречи выпускников что-то изменилось. Впервые в жизни он попросил о помощи, и меня переполняла решимость поддержать его. «Боб, расскажи, что именно случилось в Каракасе». «Моя трехдневная поездка подходила к концу. Она прошла успешно. На венесуэльских врачей произвела впечатление наша новая система лечения эмфиземы, и они изъявили готовность начать клинические испытания в своей университетской клинике. Принимавшие меня коллеги шагу от меня не отходили. Слишком велик был риск грабежа или похищения». Однако во время последнего ужина я сказал им, что сопровождать меня в аэропорт не нужно. Мой рейс улетал рано утром, и отель выделял транспорт. Они настаивали, но я не соглашался. Мне казалось, это вполне безопасно. Безопасно? Безопасно? Да ты знаешь, что сейчас происходит в Венесуэле? Я даже усомнился в его способности логически мыслить и принялся было возражать, но он погрозил мне пальцем и сказал: «Опять ты за свое. Чтобы капать на мозги, мне мозгоправ не нужен. Этого добра, знаешь ли, везде хватает». «Это рефлекс, Боб. Не могу удержаться. Я просто с ума схожу, когда слышу, как ты подвергаешь себя такой опасности». «Ирф, помнишь, как мы вчера обедали в гастрономическом кафе, а потом шли к машине?» «Ну да, помню. А какое отношение к этому имеет наша прогулка до машины?» Помнишь, как мы завернули за угол и пошли к машине переулком? Помню, помню. Страшно действовало на нервы то, как ты шел прямо посередине улицы. Было еще любопытно знать, есть ли вообще в Будапеште такая вещь, как тротуары. Произошло еще кое-что. Еще? Что же еще? Ах, да, еще показалось, что проезжая часть кажется безопаснее, чем тротуар, поскольку дает больший обзор. Ну так вот, я тогда не сказал тебе об этом из вежливости, но ты был в корне не прав. Совсем наоборот. Причина моих поступков была в том, что это опаснее. В том-то вся фишка. Фишка, которую ты никогда во мне не понимал. Опасность моя кормилица. Она во мне запрограммирована. Небольшая опасность успокаивает. Только недавно я сам понял, что операционная служила мне заменой жизни в сопротивлении, где постоянно приходилось быть под угрозой. В операционной нужно было жить с опасностью и подавлять ее рискованными, но спасавшими жизни операциями на сердце. Там-то я всегда чувствовал себя уютнее всего. Как у материнской груди. «Дошло?» — спрашивало выражение его лица. «Ты говоришь всего лишь с наемным мозгоправом, работающим с легко контуженными и не привыкшими к таким крайним случаям умопомешательства». «На самом деле», — продолжал Боб, отмахнувшись от моего едкого комментария, «я годами не понимал, в чем мое отличие от окружающих. Мне казалось, что это совершенно естественно для любого уважающего себя человека. Быть хирургом-кардиологом и ходить по грани между жизнью и смертью. Не интересовавшиеся кардиохирургией или не способные заняться ею, как мне казалось, упускали возможность ответить на величайший вызов в своей судьбе. Только совсем недавно я стал связывать свою страсть к риску с прошлым. Около четверти века назад Бостонский университет решил установить постоянную стипендию моего имени и выпустил роскошный глянцевый буклет. На обложке был Роберт Бергер собственной персоной в операционной, окруженный всеми ассистентами в хирургической форме при полной амуниции под заголовком «Спасать жизни, которые невозможно спасти». Много лет этот заголовок казался мне всего лишь рекламным трюком в духе Мэдисон-авеню, а его цель заключалась, как я думал, в том, чтобы содрать побольше денег. И лишь недавно стало ясно, что тот, кто пустил в оборот эту фразу, знал меня лучше, чем я сам в то время. Мы отклонились от темы. Расскажи дальше про Каракас. Что случилось, когда утром тебя забрал шофер лимузина? Он заломил запредельную цену, а так наша поездка в аэропорт обошлась без происшествий. Нужно было, чтобы он доставил меня к главному входу в терминал, но водитель сказал, что будет ближе к стойке регистрации, если он высадит меня у бокового входа. Действительно, стойка моей авиакомпании оказалась всего в 100 или 200 футах от входа, и я видел, как пассажиры один за другим проходят через турникет. Но стоило мне сделать всего несколько шагов, как подошел молодой человек, одетый в брюки цвета хаки и белую рубашку с коротким рукавом, и на довольно хорошем английском попросил предъявить билет. Логично было попросить его представиться, и молодой человек ответил, что он офицер службы безопасности. Я захотел посмотреть документы, и он вытащил из кармана рубашки пластиковую карточку с текстом на испанском и фотографией. Ну что ж, протянул ему свой билет. Он внимательно изучил его, а потом спросил, достаточно ли наличных, чтобы оплатить аэропортовый сбор. «А сколько это?» «60 000 боливаров», — сказал он. «Это равно приблизительно $20», — и я ответил, «да, все в порядке». Когда он захотел своими глазами увидеть бумажник с деньгами, пришлось снова уверить его, что у меня хватит денег на аэропортовый сбор. Тогда он сообщил, что рейс задерживается и следует пройти с ним вверх по лестнице, вот по этой, прямо перед нами, и подождать в другом зале. Он сказал, что поможет мне донести багаж, и взялся за чемодан. Потом потребовал паспорт. Паспорт? У меня в голове зазвенели тревожные колокольчики. Паспорт был удостоверением личности, залогом безопасности, билетом на свободу. У меня когда-то не было американского паспорта. Тогда я был бродячим евреем без гражданства. Без паспорта невозможно было бы вернуться в Бостон. пришлось бы снова стать перемещенным лицом. Что-то здесь очень-очень нечисто, понял я, и переключился на автопилот. Схватившись за висевший у меня на ремне мобильный, я в упор взглянул на молодого человека и, положив палец на коротенькую антенну, торчавшую из его верхнего правого угла, заявил: «Это передатчик, настроенный на прямую связь с полицией. Отдайте чемодан, или я нажму кнопку. Позову полицию!» Он замешкался. «Позову полицию!» — повторил я, а потом еще раз громче. «Позову полицию!» Он медлил еще несколько секунд. Я ухватился за свой чемодан, выдернул ручку из его пальцев, принялся вопить, уже не помню что, и побежал к турникету металлоискателя. На мгновение, обернувшись, увидел, как тот тип удирает с точно такой же скоростью в противоположном направлении. У турникета, запыхавшись, рассказал сотруднику безопасности о случившемся. Он немедленно вызвал полицейских и, кладя трубку, сказал: «Вы настоящий счастливчик. Вас ведь только что едва не похитили. За последний месяц у нас в аэропорту произошло 6 похищений, и о некоторых пропавших до сих пор ни слуху, ни духу». Боб глубоко вздохнул, сделал добрый глоток шприцера и повернулся ко мне. «Это венесуэльская часть истории». «Ничего себе история!» — отозвался я. «А что, есть и другие части?» «Это только начало. Некоторое время я не совсем отдавал себе отчет в том, что происходит. Не мог следить за событиями, был ошеломлен, почти оглушен, но не понимал, почему». «Да ты же едва не стал жертвой киднеппинга, этого уже достаточно, любой остолбенеет». «Да нет же, говорю, это было только начало. Слушай дальше. Я прошел таможню без эксцессов и все еще был как в тумане, пока направлялся к залу ожидания и садился в кресло. Открыл журнал, но не мог прочесть ни слова. Прождал почти час, в голове у меня все плыло, а потом, как лунатик, сел на свой самолет до Майами». Во время трехчасовой пересадки в Майами спокойно сидел в удобном кресле, попивая диетическую колу. Это случилось, когда я уже почти задремал. Позабытое почти на 60 лет снова пробилось в память. Поначалу воспоминание ускользало, но я как следует постарался, пытаясь припомнить каждую деталь. Постепенно событие, которое произошло в Будапеште 6 десятков лет назад, когда мне было 15, прояснилось. И обрело резкость. Сознание заполонили образы из прошлого, вновь пришлось пережить каждую подробность. К тому моменту, как я поднялся на борт самолета, летевшего в Бостон, пришло облегчение, почти исчезла тревога. «Расскажи, что ты видел. Расскажи мне все, ничего не упуская». Я попросил не просто так, а из чувства любви и дружбы. Было ясно, что Бобу станет легче, если он поделится своими переживаниями, хотя то, что предстояло услышать, пугало. Но вместе с тем было понятно, что пришло время сопровождать друга в путешествии по его кошмару. Он одним глотком прикончил напиток и откинулся на спинку дивана, на котором мы сидели. Закрыв глаза, заговорил. «Мне было 15. Я сбежал из колонны, которую нацисты вели из гетто к железной дороге, чтобы депортировать, и пробрался обратно в Будапешт, где потом жил как христианин с фальшивым удостоверением личности. Все остальные члены нашей семьи к этому времени были уже арестованы и депортированы. Вместе с приятелем, который бежал в Венгрию из Чехословакии в 1942-м, мы снимали комнату. Он некоторое время жил по поддельным документам и знал, куда обращаться в случае чего. Его новое имя было Пауль. Не помню, какой он пользовался фамилией, а настоящего его имени и вовсе не знал. Мы очень сдружились. Помимо воспоминаний, от него осталась старая, потрескавшаяся, пошедшая пузырями фотография, которая стоит на столе в моем кабинете. Был еще один близкий друг, Миклош, которого за несколько месяцев до этих событий убили нелашисты. «Помню, ты рассказывал о Миклоше, которого поймали и застрелили наци. Но этого слова я не помню. Как ты сказал? Нелашисты?» «Нелашисты. Это венгерские нацисты. Настоящие варвары, ополчение вооруженных головорезов. Они шлялись по улицам, устраивали облавы на евреев и либо убивали их на месте, либо забирали в дома, где располагались их партийные ячейки, чтобы пытать и резать. Они проявляли гораздо большую жестокость к евреям, чем немцы или венгерская полиция. Название «нелашисты» происходит от венгерского слова, обозначающего стрелу. Их эмблемой были две скрещенных стрелы, похожих на свастику. Мы с Паулем были очень близки. Когда мы услышали о восстании евреев против наций в Словакии, то захотели присоединиться к сопротивлению в тех краях. Но я не говорил по-словацки, и он решил, что лучше будет ему одному поехать и разведать обстановку. Если бы все прошло гладко, он бы нашел потайной путь и вернулся в Будапешт за мной. Я решил проводить его на главный вокзал Будапешта, и когда поезд тронулся, был уверен, что мы увидимся через пару недель. Но больше никогда о нем не слышал. Хотя пытался отыскать сведения о Пауле после войны, но не смог найти никаких следов. Наверняка нацисты убили его. Было несколько заданий от сопротивления, и все нужно было выполнять, как только представлялась возможность. Я действительно весьма поднаторел в изготовлении фальшивых документов для евреев, которые хотели выдать себя за христиан. На жизнь зарабатывал, как мальчик на побегушках, на маленькой фабрике, производившей лекарства для венгерской армии. И вот что вспомнилось на прошлой неделе в аэропорту Майами. Итак, мне было 15. Однажды утром я спешил, опаздывал на работу и вдруг заметил на другой стороне улицы нелашистского головореза в армейской фуражке с солдатским ремнем, с пистолетом в кобуре и с нелашистской нарукавной повязкой с двумя скрещенными стрелами. Он держал на изготовку автомат, направленный на пару старых несчастных евреев, мужа и жену, ковылявших в 3-4 футах впереди. У обоих супругов, которым было лет за 60, на левой стороне груди были нашиты обязательные 4-дюймовые желтые звезды. Старик был явно избит, возможно, только что. Лицо его настолько распухло и заплыло синяками, что глаз почти не было видно. Нос у него тоже раздулся, лилово-багровый, скошенный на сторону, и кровоточил. Из-под седых волос на лоб и вниз по лицу стекали ярко-алые струйки крови. Большие красные уши переломаны. Женщина, шедшая рядом с ним, плакала. Запомнилось, как она обернулась к негодяю, умоляя о снисхождении, но он просто двинул ее по лицу дулом автомата. Заметь, для того времени в такой сцене не было ничего необычного. Ясно, что это в голове не укладывается, но подобное происходило по всему городу. Множество раз, каждый день. Евреев часто хватали прямо на улицах и порой расстреливали на месте. Тела день-другой оставались лежать на тротуарах, пока их не подбирали. Несомненно, он конвоировал эту пару в ячейку нелашистов, где их допросили бы, пытали и казнили выстрелом в голову. Или повесили бы на рояльной струне, зацепленной за потолочный крюк. Или одновременно застрелили бы и утопили. Это был их любимый вид казни. Нелашисты отводили группу евреев на берег Дуная, где расстреливали и сталкивали в ледяные воды реки. Иногда троих связывали вместе, стреляли только в одного и сбрасывали в реку. Остальные двое тонули или замерзали насмерть. Я невольно содрогнулся, и возникло предчувствие, что видение трех связанных вместе тел, барахтающихся в ледяной реке, той же ночью ворвется в мои сны, но ничего не сказал. Боб заметил эту дрожь и отвел глаза. «К этому привыкаешь, Ирф. В это трудно поверить, но к этому привыкаешь». Теперь я и сам не могу поверить, что когда-то такое происходило, однако в действительности... Это когда-то происходило ежедневно. Пришлось стать свидетелем нескольких массовых расстрелов, и было известно, что даже если сами выстрелы не оказывались смертельными, у жертв не было никаких шансов избежать гибели, как только их сталкивали в ледяную воду. Во главе и в хвосте еврейских колонн, конвоировавшихся по Будапешту, всегда шли нелашисты. Порой, особенно по вечерам, когда было темно, бойцы сопротивления... Я и сам это делал несколько раз. Следовали за ними по пятам и бросали гранаты в конвоиров, надеясь убить нелашистских ублюдков. Конечно, гранаты в результате убивали и евреев, но им все равно вскоре предстояло умереть. А в возникшей суматохе некоторым порой удавалось спастись. Воспоминания о деятельности сопротивления не покидают меня никогда. Ясно, что тебя приводят в ужас эти слова, но хочу сказать, что таковы самые яркие переживания в моей жизни. Кроме того, в мои обязанности в нашей группе сопротивления входило следовать за евреями, которых нелашисты уводили по улицам в свои партийные логово, и отмечать адреса. Эти дома находились по всему городу, и если из донесений разных разведчиков вроде меня выяснялось, что куда-то согнали большую группу евреев, на вычисленный дом нападали ночью. Такое происходило время от времени. Еврейская молодежь из сопротивления проезжала мимо такого дома на мотоциклах, бросала ручные гранаты и поливала стены автоматными очередями. Хотя мы обычно стреляли по верхним этажам здания, а арестованные содержались в подвале, мы понимали, что некоторые из заключенных погибнут, но старались не задумываться об этом. Еврейские пленники в любом случае были обречены. Мы лишь пытались убивать нацистов, в то же время надеясь, что неразбериха, возникшая во время нападения, позволит некоторым узникам ускользнуть. Честно говоря, совершенно ясно, что наши случайные атаки были не особенно эффективны, но, по крайней мере, мы заявляли о себе. И нелашисты знали, что не смогут убивать евреев совершенно безнаказанно. Мы хотели, чтобы они тоже не чувствовали себя в безопасности. Все больше и больше деталей всплывало в памяти. Помню, как замедлил шаг, когда увидел избитого старого еврея и его плачущую жену. Хотя остановился и вытаращил глаза совсем ненадолго, секунды на 3-4. Нелашист-конвоир заметил это. Развернул в мою сторону автомат и заорал через улицу. «Ты! А ну, иди сюда!» Я пересек улицу, стараясь выглядеть, как ни в чем не бывало. Сталкиваться с трудными ситуациями и возможной смертью уже давно стало обычным повседневным делом, и головы терять не приходилось. Конечно, в душе я испугался, но не мог допустить, чтобы страх взял верх. Надо было сосредоточиться, чтобы вывернуться. В те дни, чтобы просто пройти по улице, надо было иметь целую кучу удостоверений личности. И хотя мои документы были поддельными, сделаны они были хорошо и выглядели как настоящие. Он спросил, не еврей ли я. Я ответил, что нет, и принялся показывать ему один за другим свое удостоверение. Он спросил, где живу и с кем. Сказал, что живу на съемной квартире. Он сделался еще подозрительнее и спросил, почему это вдруг. Рассказал ему, что работаю на фабрике, которая производит лекарства для армии, чтобы поддерживать бедную овдовевшую матушку и бабушку, которые живут в деревне. И еще сказал, что мой отец был солдатом венгерской армии, убитым на русском фронте, сражаясь с коммунистами. Но все это не произвело на ублюдка никакого впечатления. В ответ услышал: «Ты похож на еврея». Потом он ткнул в меня автоматом и прорычал: «Становись рядом с этими двумя евреями и двигай вперед!» Меня охватывало все большее волнение. Боб заметил это и вопросительно вздернул подбородок. «Просто все это ужасно, Боб. Я с тобой и внимательно слушаю. Но едва в состоянии вынести это. Моя жизнь была такой безопасной, такой бесконфликтной, без каких бы то ни было угроз». Не забывай, что в те времена дня не проходило без таких столкновений. Шагая рядом с еврейской парой, я понимал, что попал в достаточно серьезный переплет, но было и кое-что еще. До меня внезапно дошло, что у меня в кармане лежит нечто действительно опасное. 3 официальные венгерские правительственные резиновые печати. Накануне я украл их из лавки, где их изготавливали, и как раз собирался встретиться со своими приятелями из сопротивления, чтобы заняться изготовлением подложных документов для евреев, выдававших себя за христиан. Это была тупость, настоящая тупость, весь день таскать с собой такие вещи, которые могли с головой меня выдать. Но я был полон решимости сделать то, что собирался. Все мы постоянно ходили по лезвию. Вот это действительно была огромная проблема. Было ясно, что меня обыщут, и когда найдут эти печати, то у меня не останется ни единого шанса. Никакого вообще. Они прибегнут к пыткам, стараясь выбить информацию о сопротивлении. Явки, имена товарищей. а после пыток застрелят или повесят. А еще было страшно, что сломаюсь и заговорю. Так что было просто необходимо избавиться от печатей. К счастью, в сумке лежало несколько подлинных деловых писем, которые нужно было отправить по почте. Писем, адресованных руководством фабрики армейским штабам. Пока мы шли по улице, я приметил на другой стороне почтовый ящик и понял, что это та самая счастливая возможность, которую нельзя позволить себе упустить. Вытащил из сумки письма, предъявил их Нелашисту и сказал, что мой босс велел непременно отправить их сегодня, поскольку в них содержались инструкции по дозировке лекарств, которые переправлялись на русский фронт. Сказал нацисту, что нужно бросить эти два письма в ящик на другой стороне улицы. Он опустил ствол, внимательно осмотрел письма, согласно кивнул, но предупредил, чтобы я не вздумал делать глупости. Направляясь через улицу к ящику, я потихоньку вытащил из кармана печати. Слава богу, там были только резиновые части, без деревянных рукояток. Вложил их между письмами и просунул все вместе в металлический приемник. Облегчение словами не передать. Избавился от того, что прямо свидетельствовало против меня. Теперь оставалось только отделаться от этого животного, убедив его, что я не еврей. Ведь оставался шанс, что он спустит с меня штаны, чтобы поглядеть, не обрезан ли я. Как я уже сказал, было ясно, что не будет никаких шансов, найди он печати. Но ясно, что если я попаду в их партийное логово, то и тогда этих шансов будет не больше, чем 5 из 100. Нельзя было молчать. Я так разволновался, сердце колотилось так сильно, что больше не мог молчать. Надо было говорить, все равно что. Боб, не представляю, как ты это сумел. Как ты прошел через все это и сделал все, что сделал в своей жизни. Что ты чувствовал? Представляю себя в твоем положении в 15 лет. Ты действительно рисковал жизнью. Хочу сказать, что не могу этого представить. В моей юности самой большой травмой было то, что на новогоднюю вечеринку я остался без девушки. Просто смешно. Не представляю, как ты сумел выстоять. Понимаешь, сейчас я уже в состоянии справляться с мыслью о смерти. Уже 76. Прожита неплохая жизнь, выполнены все обещания. Я готов. Но тогда, в 15, те немногие случаи, когда, помню, думал о ней, как будто подо мной распахивался люк. Слишком ужасно, чтобы мириться с этим. Кажется, нет никакой другой причины у твоих ночных ужасов и кошмарных снов. Страшно просто слушать рассказы о твоей юности. И, вероятно, сегодня мне все это будет сниться. Боб похлопал меня по плечу. Подумать только, ему пришлось меня утешать. Ко всему привыкаешь. Пойми, что это был только один эпизод, один из многих. Думаю, можно привыкнуть даже к ошеломительной перспективе смерти. И еще вспомни, слишком велика была необходимость выжить. Некогда было думать о смерти. Только выжить! Если бы можно было дать волю чувствам тогда или даже в следующие 20 лет, это было бы чересчур. Ты хочешь услышать, что было дальше? Постарался унять дрожь и кивнул. Конечно. Теперь, когда Боб наконец удостоил меня своих тайн, меня переполняла решимость больше не позволять ему замкнуться. «Мы шли еще минут 10-15», — продолжал он. А потом показался венгерский полицейский, который завернул за угол и шел нам навстречу. Я был в отчаянии, и как только заметил его, наверное, сказал себе, что это шанс. Единственный шанс выбраться. Позову полицию. И закричал ему. Господин офицер, пожалуйста, надо с вами поговорить. По пути на работу этот человек задержал меня и не дает уйти. Ненавижу евреев, и есть бумаги, из которых видно, что я христианин. Если он не позволит мне уйти, то я лишусь зарплаты за целый день и не смогу послать денег матери, вдове и бабушке. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот документы. Я христианин, бумаги вам это докажут, и вы сможете меня отпустить. И я стал размахивать перед ним своими документами. Когда полицейский спросил, в чем дело, Нелашист взревел. «Он еврей. Сейчас позабочусь о нем, и об остальных двух евреях тоже». «Ну уж нет, только не здесь», — рявкнул в ответ полицейский. «Эта улица мой участок. Сам с этим разберусь». Они продолжали спорить, пока полицейский не потерял терпения. Он вытащил свой пистолет и повторил. «Это моя территория. Я ее патрулирую и сам отведу этого парнишку в участок». Нелашист, как это неудивительно, сразу присмирел и проворчал, что передает меня на попечение полицейского. Но потом справится в участке, привел ли он меня туда. И пошел дальше, гоня пожилых евреев перед собой посередине мостовой. Полицейский, по-прежнему не убирая пистолет, велел мне идти вперед. Я обернулся и бросил последний взгляд на обреченную еврейскую чету, но не мог ничего для них сделать. Нелашисты и полиция откровенно враждовали друг с другом, потому что полицейские считали нелашистов непрофессионалами, бандой отребья, которая узурпировала законную власть полиции. Стычки, вроде спровоцированной только что, были между ними не редкостью. Боб повернулся, обращаясь прямо ко мне. До этого он рассказывал свою историю, то закрывая глаза, то устремляя взгляд вдаль, как будто во сне. Зрачки у него были расширены, и на сей раз удалось заглянуть прямо в них. Через пару секунд я поторопил его. А потом... Мы с полицейским двинулись в путь, и через квартал он убрал пистолет обратно в кобуру. Он не задавал вопросов, мы оба молчали. Пройдя еще пару кварталов, он огляделся и сказал: «Проваливай, топай на свою работу». Оставалось только поблагодарить его и сказать, что я патриот Венгрии, и моя мать будет ему благодарна. Потом я пошел, все ускоряя шаг, не оглядываясь. Повернув за угол и оказавшись вне поля зрения полицейского, я почти побежал, и когда проезжавший мимо трамвай замедлил ход, запрыгнул в него. Казалось, что за мной кто-то следит. Заметил стоящего в хвосте трамвая другого полицейского и медленно бочком пробрался в начало вагона. Через пару кварталов трамвай стал тормозить, я спрыгнул и кружным путем направился на работу, чтобы убедиться, что хвоста все-таки нет. Когда пришел на фабрику, где работал, начальник спросил о причине опоздания. Похоже, его удовлетворило объяснение, что улицы, по которым обычно добирался, были засыпаны щебнем, образовавшимся после бомбежки в предыдущую ночь. Вот такая история. Боб выпрямился на диване, наклонившись вперед, и снова взглянул мне прямо в лицо. «Ну, что думаешь, это называется вытеснением? Забвение на полвека?» «Несомненно, так. Оставалось только подтвердить. Самый явный случай вытеснения и дерепрессии в моей практике. Мы должны записать его для психоаналитического журнала». «Так что, возможно, — проговорил Боб, — ваш парень Фрейд знал, о чем толкует. А ты в курсе, что Фрейд один из наших? Он был отчасти венгр. Его отец родом из Моравии, а весь этот регион был частью Австро-Венгерской империи. Особенно интересен тот хвостик, который позволил тебе вытащить всю историю из дальнего хранилища. Эта фраза «позову полицию» — вот она, связь. Она спасла тебе жизнь на прошлой неделе с этим киднеппером в Венесуэле. И она же спасла тебе жизнь, когда тебе было 15 лет. Скажи, Боб, почему тот венгр-полицейский тебя отпустил? «Да, малыш, хороший вопрос. Он некоторое время постоянно мучил меня. Но потом жизнь пошла своим чередом. Пришлось гадать, и так, и эдак. Догадался ли он о моем еврейском происхождении? Был ли он достойным человеком, который захотел совершить достойный поступок? Подарил ли он жизнь мальчику-подростку в приступе великодушия? Или просто не хотел тратить свое время на такое незначительное существо? И вообще, было ли дело во мне самом, или я просто под руку повернулся? Просто оказался счастливчиком, которому повезло выиграть за счет его ненависти к нелашистам. Никогда этого не знал и не узнаю». «Это все или еще что-то есть?» — был следующий вопрос. «Что происходило на прошлой неделе после твоего возвращения?» «Немедленно принялся за дела». Отправился в аэропорт прямо в свой офис в Бостоне. Между Бостоном и Каракасом нет разницы во времени. И ничего не сказал коллегам, потому что это едва не состоявшееся похищение могло отпугнуть группу от организации клинических испытаний в Венесуэле. За следующие две недели объездил еще полдюжины городов. «Это безумие, Боб! Что ты творишь? Ты себя в гроб вгоняешь! Тебе 77! Только одно твое расписание выслушаю и уже от усталости с ног валюсь. Знаю, что новый метод может перевернуть мир для людей, которые страшно страдают от эмфиземы, задыхаются, хватают воздух и медленно погибают от удушья. Просто наслаждаюсь, делая свою работу. И что может быть важнее этого? Боб, Боб, слова-то другие, да мотивчик тот же самый. Когда ты оперировал, ты, вероятно, провел больше операций на открытом сердце, чем любой из ныне живущих хирургов. Днем и ночью, 7 дней в неделю. Все через край, никакой умеренности. Ну и какой из тебя тогда друг мозгоправ? Почему ты меня не остановил? Пытался изо всех сил. Помню, как разговаривал с тобой, донимал тебя, орал на тебя, предостерегал тебя, давал тебе рекомендации до того самого дня, пока ты не дал мне ответ, который меня как громом поразил. Забыть его невозможно. Боб поднял голову. Да? И в чем же он заключался? А, ты забыл. Ну, мы говорили о том, почему ты так много времени проводишь в операционной. В основном хотелось внушить тебе, что в операционной ты полностью владел ситуацией. Это нейтрализовало чувство беспомощности, которое ты испытывал, видя, как пропадают твои родственники и друзья. Хотя в сопротивлении у тебя и бывали моменты, вселявшие надежду. По большей части ты был бессилен, как и миллионы евреев. Помимо всего прочего, тебе надо было выживать. С тех пор ты стал ненасытно деятелен. Ты спасал жизни. В операционной ты контролировал практически все. Ни до чего лучшего я тогда не мог додуматься. Продолжал я. Но потом, в один прекрасный день, ты сказал мне кое-что иное. Так ясно помню и то время, и то место. Мы были у тебя дома. Ты сидел под той огромной картиной, написанной контрастной пастелью, гора скорчившихся обнаженных тел. Именно там ты больше всего любил сидеть. Казалось, эта картина тебя успокаивает. А я ее ненавидел, напрягался и все время порывался уйти в другую комнату. И именно там ты мне сказал, что чувствуешь себя по-настоящему живым, только когда держишь в руках бьющееся человеческое сердце. Пришлось замолчать. Было нечего сказать в ответ. То есть, как это нечего сказать? Это на тебя не похоже. А что мне было говорить? Ты в сущности сказал мне, что для того, чтобы чувствовать себя живым, ты должен был держаться за тонкую, как бумага, мембрану между жизнью и смертью. Стало ясно, что тебе нужна эта опасность. Это чрезвычайная ситуация, чтобы преодолеть прятавшуюся в тебе апатию. Тогда, как никогда прежде, шокировали ужасы, которые ты пережил. Невозможно было предложить тебе убежище. Не было слов в ответ. Как можно перебороть внутреннее онемение словами? Хотелось помочь тебе действием. Мы так часто славно проводили время вместе, занимались такими интересными делами, ты и я. А потом наши жены и дети, все эти наши совместные поездки. Но было ли это для тебя реальным? Таким же реальным, как твоя ночная реальность? Или чем-то эфемерным, чем-то проникающим в тебя лишь на миллиметр другой? Боб, понятно, что если бы мне пришлось пережить то, что тебе, я бы либо был мертв, либо чувствовал себя мертвецом. Возможно, мне тоже потребовалось бы держать в руках бьющееся сердце. Боб, похоже, был тронут. «Слышу тебя. Не думай, что не слышу. Знаю, ты чувствуешь мою борьбу со всей беспомощностью. С беспомощностью всех евреев, цыган, коммунистов, которые смотрели в дуло автоматов или шли в газовые камеры. Ты прав. Знаю, что снова чувствую себя сильным, когда оперирую. Когда под моим контролем находится все, что есть в операционной. И знаю, что мне нужна опасность, балансирование на тонкой проволоке между жизнью и смертью. Я все это принимал близко к сердцу, все твои слова, все твои старания. Но, — продолжал Боб, — есть еще одна часть всего этого, может быть, даже большая часть, о которой ты еще не знаешь. Сейчас расскажу об этом. Это живет только в моей второй жизни, в ночной. Это показывается только в моих снах. Я в удивлении поднял на него глаза. «Что? Ты хочешь рассказать мне свой сон? С тобой такое впервые?» «Считай это подарком на 50-ю годовщину выпуска. Если хорошо справишься с его интерпретацией, на 55-ю годовщину расскажу тебе еще один. Мои сны, они почти всегда связаны с одной из двух тем. с Холокостом или с операционной. И каким-то образом эти сны, пусть ужасные, жестокие, кровавые, позволяют мне начать следующий день со сравнительно чистого листа. Они служат чем-то вроде отдушины. Они похожи на вихрь, который сперва вздымает мрачные воспоминания, а потом заставляет их побледнеть. Итак, вернемся к событиям прошлой недели, к тому дню, который начался с неудавшегося похищения в Каракасе. Добрался до дома и никому не сказал, что случилось. Был измучен, слишком устал, чтобы поужинать. Заснул, когда не было еще 9, и мне приснился потрясающий силы сон. Возможно, это было специально для тебя. Такой, знаешь ли, подарок моему дружку-мозгоправу. Вот что приснилось. Глубокая ночь. Нахожусь в комнате ожидания отделения скорой помощи, которая выглядит точно как та в бостонской городской больнице, где было прожито так много ночей за столько лет. Смотрю на пациентов, ждущих, пока ими займутся. Внимание привлекает старик, сидящий на скамье с ярко-желтой звездой Давида на куртке. Его лицо кажется знакомым, но никак не могу вспомнить, кто он. Потом оказываюсь в раздевалке операционной, пытаясь переодеться в хирургическую робу. Не могу нигде найти ее, поэтому спешу в операционную в полосатой пижаме, которая оказалась у меня под костюмом. Полоски на ней синие и серые. Да, точно такие, как на концлагерной униформе. Операционная пуста, атмосфера в ней какая-то призрачная, жутковатая. Ни медсестер, ни ассистентов, ни техников, ни анестезиологов, ни стоек, покрытых голубыми салфетками, нагруженных аккуратно разложенными хирургическими инструментами. И что самое важное для моего дела, никаких аппаратов поддержания деятельности сердца и легких. Стены операционной заставлены потертыми желтыми кожаными портфелями, составленными в ряды от одного угла до другого и возвышающимися стопками от пола до потолка. Окон там нет. На самом деле в стенах нет ни единого просвета, даже для рентгеновского окошка. Ничего, кроме этих портфелей. Таких портфелей, как тот, который нес старый еврей в Будапеште, когда шел впереди нелашистского головореза под прицелом его автомата. На операционном столе вижу вздрагивающего обнаженного мужчину. Подхожу к нему. Он кажется знакомым. Это тот же человек, который только что был в отделении скорой помощи. И тогда я понимаю, что он тот самый обреченный, избитый старик с портфелем, встреченный когда-то на улице Будапешта. Он истекает кровью из двух пулевых ран, пробивших звезду Давида, пришитую прямо к его обнаженной груди. Им надо заняться немедленно. Рядом никого нет, помочь мне некому, и нет никаких хирургических инструментов. Мужчина стонет. Он умирает, и необходимо вскрыть его грудную клетку, чтобы добраться до сердца и остановить кровотечение. Но нет скальпеля. Следующее, что я вижу, это его широко раскрытая грудная клетка. Сердце его, которое видно в середине надреза, обвисло и бьется слабо. С каждым биением через пулевые отверстия в передней стенке в воздух взлетают два фонтанчика ярко-алой крови, расплескиваясь о стеклянный колпак лампы над операционным столом. Они придают яркому свету красный оттенок, а затем капли падают обратно на голую грудь мужчины. Отверстие в сердце необходимо перекрыть, но нет докроновых хирургических заплат, чтобы сделать это. Потом у меня в правой руке, откуда ни возьмись, появляются ножницы. И я вырезаю круглую заплату из полы своей полосатой пижамы. Пришиваю ее, перекрывая одно из отверстий в сердце. Кровотечение прекращается. Сердце наполняется кровью, и сердцебиение становится более активным. Но потом второе открытое отверстие начинает выбрасывать гейзеры крови. Сердцебиение замедляется. Струи крови становятся вялыми и больше не достают до лампы. Теперь они заливают мои руки во время работы. Закрываю отверстие одной рукой и вырезаю из своей пижамы вторую полосатую заплату. Пришиваю ее на края второго отверстия в сердце. Кровотечение снова прекращается, но потом, очень скоро, сердце пустеет. Сердцебиение становится слабым и, наконец, совсем останавливается. Пытаюсь сделать массаж сердца, но руки не слушаются. К этому моменту операционная, которая теперь больше напоминает зал суда, заполняется кричащими людьми. Все они смотрят на меня, и во взглядах их осуждение. Проснулся весь в поту, простыни и подушка промокли насквозь, и я, приходя в себя, все думал, если бы только удалось сделать ему массаж сердца, его жизнь была бы спасена. И тут я полностью очнулся, понял, что все это был сон, и почувствовал некоторое облегчение. Но даже проснувшись, твердил про себя. Если бы я только смог спасти ему жизнь. Если бы ты только смог спасти ему жизнь, тогда... Тогда, Боб, продолжай. Но мне не удалось спасти ему жизнь. Не было инструментов. Не было даже заплат или ниток для швов. Не удалось. Именно. Ты не мог спасти его. У тебя не было никаких средств операционной, чтобы спасти его. И у тебя не было никаких средств, когда ты был 15-летним перепуганным мальчишкой, который в тот день и сам едва спасся. Думаю, в этом и состоит главный момент этого сна. Ты не мог поступить иначе. И все же каждую ночь ты судишь себя и объявляешь себя виноватым и проводишь всю жизнь в искуплении. После многолетних наблюдений за тобой, Роберт Бергер, вынесен вердикт. Боб уставился на меня. Удалось завладеть его вниманием. «Объявляю тебя невиновным», — произнес я. На сей раз Боб не нашелся, что сказать. Пришлось встать, указать на него пальцем и повторить. «Объявляю тебя невиновным!» «Не уверен, что вы внимательно учли все свидетельства, судья. Разве этот сон не говорит о том, что можно было вызволить его, пожертвовав собой?» Во сне я разрезаю свою одежду, чтобы спасти его. Но 60 лет назад на улицах Будапешта даже и думать не думал о том старике и его жене. Просто пытался сберечь собственную шкуру. Но, Боб, этот сон отвечает на твой же вопрос недвусмысленно. Во сне ты отдал все, что у тебя было, даже изрезал собственную одежду. И этого все равно было недостаточно. Его сердце все равно остановилось. Но мог сделать хоть что-то. Прислушайся к этому сну. Его истина в твоем сердце. Ты не мог спасти его. Равно как не мог спасти других. Ни тогда, ни сейчас. Ты невиновен, Боб. Боб медленно кивнул, некоторое время сидел молча, а потом посмотрел на часы. 11. Мне давным-давно пора в постель. Иду спать. Иду, Шлюфен, спать. Сколько я тебе должен? О, астрономическую сумму. Мне понадобится калькулятор, чтобы подсчитать ее. Как бы там ни было, обмозгую это с ночным жюри присяжных. Возможно, они присудят тебе благословение, а может быть, булочку с лососем на завтрак. Он обернулся, взглянул на меня в упор, и мы обнялись надолго. Дольше, чем когда-либо прежде. А потом каждый из нас медленно побрел навстречу со своими снами. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в октябре 2018 года в Wargthroms Studio. Wargthroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.